Глава 32. Император воспринял ответ Дерека без малейшего удивления. И у меня возникло подозрение, что это была чистая формальность для окружающих. А на самом деле Его Величество уже знал, кто с вероятностью в 99% станет моим избранником. Ну что ж, я кивнула, подтверждая слова Дерека, и заметила, как на лицах нескольких министров мелькнуло и очень быстро исчезло разочарование. Похоже, у кого-то были на меня другие планы. Сочувствую. Угу. У вас сложный край, Найра Ольга. Я бывал там проездом. Сплошная нищета и безысходность. Подключился к разговору один из наследников. Высокий статный шатен с карими глазами, прямым носом и высоким лбом. Он был одет в серый костюм и черные туфли. Довольно странное сочетание, надо признать. Немного позже Дерек сообщил, что это был Гайтар Норский, экстравагантный мужчина, любитель шокировать местное общество, в том числе и стилем в одежде. Привести его в нормальное состояние не всякому мужчине под силу. Если честно, я удивлен, что боги отправили туда хрупкую женщину. «А уж как я удивлена!» — фыркнула я про себя. «Вы просто не представляете себе уровень моего удивления!» Служе пришлось произнести что-то более спокойное, а самое главное — вежливое. «Увы, воля богов не обсуждается. И хотя меня заранее не предупредили о том уровне работ, который придется проделать, я приложу все усилия, чтобы доверенный мне край развивался», — сказала и заметила изумление на лицах, особенно мужчин. Все, кроме Дерека, смотрели на меня едва ли не шокированно. Даже император. Так, ну и что опять я сделала не так? Можно же вручить мне список слов и дел, которые запрещены или нежелательны. А то ж я, попаданка, совсем из другого мира приехала. Местных законов не понимаю. Могу что угодно нарушить, ненароком. «Вы очень грамотно изъясняетесь, Найра Ольга», — задумчиво произнес император, нарушая всеобщее молчание. «Прямо как мои министры». Народ заухмылялся. Я тоже поняла иронию и улыбнулась. «Там, откуда я прибыла, Ваше Величество, женщине не возбраняется получать высшее образование по любой специальности». «Дикий мир», — прочла я на лицах всех, на этот раз включая Дерека. «Вы ж посмотрите, какое единодушие! Сволочи патриархальные!» «Вы планируете приглашать к себе гостей, Найра Ольга?» — поинтересовалась супруга одного из наследников. Высокая статная шатенка лет 50, одетая в закрытое темно-синее платье. Чуть позже от Дерека я узнала, что звали шатенку Ройта Арсанская, и она считалась главной устроительницей праздников при императорском дворе. Жена наследника Зарта Арсанского. Она любила развлечения и, казалось, только и жила на этом свете, чтобы развлекаться. «Обязательно», — кивнула я. «Не знаю, как здесь, но в том мире, откуда я прибыла, очень любят развлечения на свежем воздухе. И у каждого времени года свой определенный список развлечений. Я хотела бы познакомить своих будущих гостей с этим списком. Но только когда на реках и озерах появится лед, а в окрестностях выпадет много снега». В глазах аристократов, включая императора, я увидела заинтересованность. Хоккей и лыжи я им всем, конечно, не предложу, а вот катание на коньках вполне. да ту же ледяную горку для самых бесстрашных. А тех, кто чином помладше, всяких баронетов и их слуг, обучу строить ледяной город. Для каждого класса найдется развлечение. Было бы желание. Мой допрос продолжался еще примерно час. Я мило улыбалась, хлопала ресничками, уверяла, что обязательно воспользуюсь их помощью и советами. И с облегчением вздохнула, когда Дерек поднялся и сообщил, что нам пора удаляться. Император выразил сожаление по этому поводу. Министры и наследники к нему присоединились. Но задерживать нас не стали. И мы, к моему огромному облегчению, порталом вернулись в дикий дом. «Выдыхайте, ваша милость», — иронично произнес Дерек. «Никто вас не тронул». «Конечно», — ворчливо отозвалась я. «Всего лишь дали понять, что мозг у женщины — лишняя часть тела. А в остальном все в порядке». Дерек хмыкнул. «В этой толпе наследников, как вы заметили, были одни мужчины. Две-три редких женщины предпочли остаться дома, с семьей». «Не дождетесь», — отрезала я. «Если мы с вами поженимся, вы меня дома не усадите». «Да если бы и хотел, сомневаюсь, что у меня получилось бы». И стоит, скалится, не улыбается, не ухмыляется. Именно что скалится. Доволен всем, что произошло. Вывел меня в люди, как зверушку какую. Показал всем главным лицам империи, что имеет на меня виды. И с видом триумфатора вернулся домой. Сволочи. Все сволочи.